Я проверил, можно было придумать с десяток мелких хитростей, начиная с банального отвлечения внимания или выдергивания ножа из черепушки противника без необходимости подходить. В общем, ножом я был доволен, хотя и с самодельным расставаться не хотелось, уж больно хорошо тот вскрывал черепа зомби. Нужно будет какую-нибудь перевязь под ножи соорудить на грудь. Дальше как из рога изобилия посыпались карточки. Поначалу шли характеристики. Парочка на живучесть плюс один, потом ловкость с выносливостью настолько же. Мелочь, однако позже и она пригодится, как только определюсь с потенциальными владельцами. Пока вбухивать все разом в гоблинов я намерения не имел. Их шанс помереть на ровном месте, не то что во время вылазки в город, был куда выше среднего, и терять карточку не хотелось. Подождем, когда некоторые заматереют и поживут подольше. Дальше из сфер посыпалась различная мелочь. Немного еды, причем упаковки, которые она была запрятана, явно стали меньше. Инфляция бьет по системе, попахивает мировым кризисом. Попалось несколько пачек патронов, которые я отложил. Мне не нужно, но рано или поздно, возможно, встречусь с первыми нормальными людьми, и мне будет что им предложить. Ну или сам использую, если подходящее оружие выпадет. Кстати, насчет оружия, получил биту деревянную, а следом и навык с говорящим названием «Таран». Вполне логичная комбинация, вот только придется ее разрушить. Биту я, наверное, скормлю ублюдку, а навык пока в сторонку. Мне он тоже не нужен, так что пусть полежит. Следом выпали беспалые перчатки первого уровня и без каких-либо свойств. Впрочем, я и таким обрадовался. Меньше шанса порезаться, когда стекла высаживать буду да за всякую колюще-режущую дрянь браться. Выпала и очередная аптечка, правда, маленькая. Однако самое-то для вылазок. Ну и напоследок, так сказать, на закусь, я стал счастливым владельцем бесполезной карты Демиурга. Почему бесполезной? Ну так вот, название. Аура добытчиков. Тип. Карта Демиурга. Качество. Обычный, белый. Описание. 50% к шансу получения добычи Демиургом, плюс 25% к шансу получения добычи наемниками, находящимися под управлением Демиурга. Вот спасибо, пошли нафиг. Произнес я, убирая бесполезную в обозримом для меня будущем карточку к остальным. На больное давит, сволочи, гоблины и добыча. Смешно, блин. Пока разбирал сферы, время завтрака подошло к концу. Впрочем, свою порцию, еще вчера заранее сваренной и утром подогретой, гречки я получил. Здоровое питание. Разве не здорово, блин? В общем, позавтракав, объявил желтоглазым, какие наряды доступны на сегодня. Впрочем, выбор был небольшим. Большая часть во главе со мной отправится в город на очередную экспроприацию бесхозного имущества. Меньшинство же, в нормальном смысле этого слова, продолжит трудиться на производстве кирпичей под командованием Арни. У того оказалась чертовски тяжелая рука, с помощью которой он быстро нашел подход к ленивым собратьям. Так что я был уверен, что хоть немного, но за сегодня они сделают кирпичей. Сам же, окруженный толпой коротышек, отправился к городу. Стратегию обнесения городка особо менять не стал. Шестеро остаются на берегу и грузят добычу на плот. После, трое отправляются на наш берег, где добычу быстро складируют. Ну а я, с пятью зелеными командос зачищаю округу от зомби и полезных вещей. Так процесс и пошел. Стараясь не сильно шуметь, я преимущественно ножом вырезал поголовье зомби, при этом стараясь, как можно меньше показываться на открытых пространствах. И в принципе данная тактика приносила дивиденды. Пускай и не быстро, но за день мы успели перетаскать на берег кучу полезного барахла, при этом немного снизив популяцию зараженных и не подняв шума. Так что в лагерь я возвращался пусть и вымотанным, зато довольным. Еще и очередную ванну с нормальной кроватью прихватил. На полу спать, пусть и в приятной компании, мне все же не понравилось. За время моего отсутствия оставшаяся горстка зеленых под предводительством Арни не только успела заполнить все формы смесью для кирпича, но и срубить пару деревьев. Хотя и сдается мне, что рубил в основном силач. Немного, но за службу я его во время ужина при всех похвалил. Осколок я, как и в прошлый раз, отстыковал. Благо, что, несмотря на мои опасения, городские гексы далеко не улетали. После ужина отправил всех работать, оставив за главного третьего, а сам, прихватив Арни и Набеля, двинулся в деревню. За последние дни она здорово преобразилась, и далеко не в лучшую сторону. Травы стало меньше, деревья все больше облетали, а дома разрушались все сильнее. Но это уже благодаря мне и гоблинам, растаскивающим их на нужные нам материалы. Вот и сейчас я пришел не на деревеньку любоваться. Выбрав с пару десятков крепких досок, с помощью инвентаря и Арни в несколько ходок перенес их на берег, к месту, где был причален плот. А после, стуча молотком до поздней ночи, сооружал подобие настила причала, по которому моим зеленым мародерам будет куда проще таскать грузы с суденышка на землю. Проще и быстрее. А значит, мы куда больше сможем вывести добра. Вернувшись в лагерь и убедившись, что чудо повторилось и никто не помер за прошедшие сутки, завалился спать на новую кровать, едва влезшую в халупу. Все же нужно расширяться. Но не сегодня. Не сегодня. Так что, загробастав под бочок уже успевшую нагреть местечко кнопку, которая от неожиданности тихо пискнула, провалился в царство Морфея. На большее сегодня моих сил не хватило. Аллот Шарова, 15-й день проекта. И помните, меньше шума. Если вы видите противника, а он вас нет, значит, вы уже почти победили. Лежа в кустах, поучал я двух самых сообразительных балбесов. Вы мелкие, вот и пользуйтесь преимуществом. Видишь ту канаву? Я ткнул пальцем в сторону небольшого рва, идущего вдоль дороги и заполненного водой. Грязь же, нельзя быть грязным, буркнул гоблин без половины уха. Упс, похоже, с чистоплотностью в рядах приспешников немного перегнули. Это правильная грязь, она тебе жизнь спасет, шикнул я на умника. Так что хватить козюльки жрать, нырнул и принес мне голову вон того зомби, что у канавы в травке пасется. Коротышка с сомнением посмотрел на испачканный палец, потом перевел взгляд на зараженного, после чего вздохнул, вытерев руку о лежащего рядом собрата, и юркнул в канаву. «Ну а ты прикрываешь, морда», ткнул я в бок оставшегося гоблина, а сам принялся внимательно разглядывать окрестности, выбирая следующую цель для разведки. Сегодня вглубь города мы пошли втроем, я и парочка гоблинов, способных держать в лапах ножи и при этом не самоубиться в первый же час. Основной целью, пока оставшаяся команда собирала все, что не приколочено на зачищенном от зомби пятачке, было обнаружение богатых на добычу мест. Всякой утвари в квартирах мы обнаружили предостаточно, однако нужны были более специфические вещи. Еда, например, или хозяйственный магазин с нормальным инструментом. А еще неплохо было бы обнаружить склад кирпичей и пиломатериала. Естественно, сразу готового и погруженного на паллеты. Попутно с разведкой натаскивал мелких на тихое устранение зомби. Везде мне не поспеть. Да и лично лезть на рожон, идея, глубоко противоречащая моему мировоззрению. Неподалеку от места, где мы засели, той самой гостиницы, откуда десантировалась женщина-зомби, располагался магазин. Туда-то я и подумывал наведаться. Саму гостиницу, по крайней мере, первые цокольные этажи мы проверили еще пару часов назад, вытащив оттуда приличный такой запас всяческой бытовой химии и постельного белья. Так что оставалось зачистить улицу от лишних свидетелей, и можно будет приступать к ограблению магазина. Бульк. До меня донесся тихий всплеск, и из мелкого болота в канаве показалась ушастая голова гоблина. Впрочем, раз уж я из кустов услышал этот звук, то и стоящий куда ближе к канаве зараженный и подавно. Однако безухий коротышка, помня мои наставления, сделал молниеносный выпад ножом, перерезая тому сухожилия на ногах. Вот только вместо того, чтобы и дальше следовать полученным инструкциям и дернуть падающее тело на себя, зеленый идиот позволил тому упасть мордой вперед, грузно шмякнувшись на асфальт и привлекая внимание еще парочки зомби, стоящих неподалеку. «Ой, дебил!» — покачал я головой, аккуратно ломясь сквозь кусты на помощь безухому, который вместо того, чтобы осознать, что миссия провалена, принялся ножом пилить шею зомби, при этом не обращая внимания на приближающуюся угрозу. Пришлось самому красться вдоль канавы, после чего насаживать на копье одного мертвяка, пока второй гоблин-разведчик разбирался с последним зомби. Молодец, тем не менее похвалили я коротышку, который с довольной рожей протянул мне все-таки отпиленную голову зараженного. Однако разведчик из тебя, как пуля из того самого. Гоблин пристыженно опустил уши. Видимо, понял, что добавки ему сегодня не видать, а я ткнул ножом в сторону магазина. Теперь путь был свободен, и можно было туда наведаться. Магазин с многообещающей вывеской продуктовой надежд не оправдал. Вынесли его подчистую. Даже завалявшегося пакетика кофе 3 в одном не нашел, хотя облазили мы там все, даже подсобные помещения прошерстили. Разве что пару тележек нашли, куда металлические корзинки закинули. Самое то моим гоблинам за грибами с ягодой ходить, пока те еще в опустынивающихся лесах не перевелись. «Хозяин, там кто-то есть!» — позвал меня гоблин, пока я с безухим таскал скудную добычу. «Не зомби, даже не знаю, грустить или радоваться». Выглянув из разбитой витрины магазина, я увидел дальше по улице, метрах в 100, силуэт человека в толстовке с капюшоном. Судя по движениям, точно не зараженный. Хотя какой нормальный будет стоять посреди улицы? Впрочем, возможно, стоит он из-за 3 трупов зомби, которые мы убирать не стали. Вот и насторожился неизвестный. Впрочем, он оказался тем еще глазастиком. Едва заметив меня, выглядывающего из магазина, тут же кинулся впрочь, и ведь явно не за зомби принял, так-то обидно. Однако я на знакомстве настаивать не стал и в погоню не бросился. Чай не мохнатый песель, что мне нервы сберег. Да и после встречи с коммуной людоедов, к контактам с людьми я решил подходить несколько аккуратнее. Так что, покончив с окончательным разграблением магазина, дождался прихода грузчиков и лишь после этого двинулся вслед незнакомцу. Благо, до вечера еще время было, и как ни удивительно, не так легко человеку затеряться в городе, переживающем зомби-нашествие. Сначала путеводной нитью для меня стали сами зомби. Выживший то ли неумелый был, то ли попросту игнорировал зараженных, но так или иначе умудрился собрать за собой хвост из монстров, по которому я, собственно, и отследил часть его пути, периодически останавливаясь до прорежи особенно аппетитных тварей. Ну у кого там одежда более-менее была или обувь? Не для меня, а для моих бойцов. С их размерами подходящую амуницию трудно было найти, да их вкусом после последней вылазки я не особо доверял. Ну а дальнейший путь товарища в толстовке и с маленьким размером ноги, чей след весьма четко отпечатался на тротуаре после того, как тот влез в грязь, отлично прослеживался по ловушкам и баррикадам. С каждой пройденной сотни метров их количество возрастало, недвусмысленно указывая на то, что я приближаюсь к месту обитания солидного по меркам апокалипсиса количества людей. Так что, когда увидел за редкими деревьями невысокий металлический забор и надпись на двухэтажном здании «Радуга», понял, что добрался. Судя по всему, это когда-то был садик. Впрочем, сейчас сие заведение мало на него походило. Обнесенное кое-как прикрученное и уже изрядно проржавевшей колючей проволокой, а также жалким подобием противотанковых ежей, собранных из всяческого хлама, оно выглядело одним из тех мест, где редкие выжившие счастливчики влачили свое существование на осколках цивилизации. Присев за одним из кустов, огляделся повнимательнее. Судя по всему, проживало здесь немного, уж больно неухоженно все выглядело. Да и по ту сторону забора народа видно не было. Хотя вот огородик я точно разглядел. Да и пару парников трудно было не заметить. И отсутствие людей в разгар дня трудового дня можно было объяснить лишь тем, что меня все-таки засекли, приказали всем спрятаться и сейчас следят из какого-либо окна, а то и нескольких. И раз не попытались пристрелить сразу, можно попробовать и поговорить. Подняв одну руку вверх, я же не сдаваться иду, направился к центральному входу, то бишь небольшим воротам с калиткой, перед которыми в паре метров были натыканы длинные колья. «Есть кто дома?» — громко произнес я, подойдя к ограждению. «Я, если что, с миром пришел, с ним бы хотелось и уйти». Минута, другая, и когда я уже было подумывал развернуться да уйти, одна из дверей, ведущая в сад, распахнулась, и из нее показались двое мужчин. Один постарше, второй помладше, но оба в шрамах и обвешанные оружием с ног до головы, как холодным, так и огнестрельным, которые не преминули на меня навести. «Узнаю доброжелательность человеков», — усмехнулся я, наблюдая за их телодвижениями. Опасения, что эта парочка откроет огонь, не было. Хотели бы пристрелить, стреляли бы сразу. Да и кольцо ледяного щита в случае чего даст мне время уйти из-под атаки, после чего в дело уже пойдет ублюдок. А уж ему-то будет абсолютно плевать на эти хилые заграждения. «Мир такой, доброта уже не в цене», — произнес появившийся на крыльце еще один мужчина. «Откройте ему дверь». Выглядел он куда старше других, хотя и был в такой же серой пятнистой форме. И, судя по незавязанным шнуркам на ботинках и красной отметине на лице, оторвали этого мужика ото сна. Наверное, именно из-за этого я перед воротами проторчал добрых 2 минуты. Пока разбудили, пока объяснили. Следовательно, сейчас со мной разговаривал главный местных детсадовцев. И приказ его выполнили в ту же секунду, пропуская меня внутрь укрепленной территории, но при этом не сводя дуло укороченных автоматов. «Оружие», — требовательно произнес один из охранников, протягивая руку. «Спасибо, у меня свое», – качнул я головой, после чего зашагал по направлению к местному начальству. Позади раздался гневный окрик, но я его проигнорировал. «Добрый день, меня зовут Шаров Николай, и я остановился и, решив не обострять нарождающийся конфликт, представиться первым. Не утруждайся, мы знаем, кто ты, Демиург». Не удержавшись, мужчина скривился и чуть ли не плюнул себе под ноги. «Кто ж не знает человека, уничтожившего мир?» Глава 11. Убежище выживших. 15-й день проекта. «Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит. Что вы сказали?» Повернулся ко мне глава детского садика, толкая одну из дверей в темном коридоре. «Да так, мысли вслух, не стал я повторять, оглядываясь. Вести диалог на крыльце здания нам не пришлось. Немного пободавшись взглядами с мужчиной, представившимся Валерием Петровичем, меня впустили внутрь цитадели. Валерия Петровича, впрочем, я сразу же окрестил завхозом, потому что тот имел одутловатое лицо, небольшую проплешину в волосах и бегающие глазки. В общем, все признаки налицо. В здании все оказалось по классике. Темные коридоры, в некоторых местах перекрытые распашными решетками. Редкие тусклые лампы, которые, как я понял, работали от солнечных панелей. Ну и дух легкой апатии, свойственной маленьким общинам, у которых вроде и быт налажен, а цели, кроме как прожить еще один день, и нет. Знакомо, знакомо. Правда, когда ты один или в компании верных КХМ друзей, это переносится легче. А вот когда тебя окружает толпа вечно угрюмых рож, тут и сам крышей от безысходности поедешь. Впрочем, меня далеко не повели, и о численности выживших я мог только гадать. Точно не меньше 20, но вряд ли больше сотни. «Присаживайтесь», – завхоз кивнул на деревянный стул, стоящий перед небольшим столом, сам же уселся на куда более удобное кресло. Помещение, где должна была состояться беседа, выглядело смесью подсобки и склада. Слишком большое для первого, и слишком большой беспорядок для второго. Видимо, специально сюда привели, чтобы не светить лишнего, ну или людей не пугать, ведь, судя по всему, было чем. «Как дела?» Откинувшись на спинку заскрипевшего подо мной стула, разорвал я повисшую тишину. «Погода радует, правда?» «Не, ну а чего этот сонный мужик ожидал от меня, что я кинусь с расспросами?» «Или то, что он, пуча глаза и изображая гнев, заставит меня нервничать?» «Так я таких пучеглазых за свою жизнь ого-го сколько повидал, причем в куда более отвратительных ситуациях». «Кхе», то ли кашлянул, то ли чем-то подавился Валерий Петрович, однако тут же собрался. «Нормальные дела, чего мы и впредь хотим. Мы, маленькая община, и проблем не желаем. Так их никто не желает. Они сами как-то образовываются», – произнес я. «Впрочем, всегда есть способы их избежать. И тем более, у меня нет желания вам их создавать». «Ойли», – угрюмо взглянул на меня завхоз. «Вы, Николай, уже достаточно сделали, чтобы вас прокляло все население погибшей земли. Ну не то, чтобы прям все, не льстите мне», я скромно потупил глаза, после чего поднял их и посмотрел на вздрогнувшего мужчину. «И земля не погибла, причем отнюдь не благодаря вам и вам подобным. Мы все имеем доступ, как бы точнее выразиться, досье Демиурга, чей аллот пристыковывается к нашему», упрямо покачал головой мужчина. «И там четко написано, кто во всем виноват. Способность», я нахмурился, «не нравилось мне, к чему все идет, дар системы статистам, которыми мы все стали, и все вашими стараниями», Валерий Петрович нервно застучал по столу, но тут же спохватился и прекратил. «После гибели Земли, временной, после ее гибели, нам предложили либо обрести покой, либо стать статистом», упрямо продолжил завхоз. «Кто-то действительно решил сбежать, но, как видите, не все, и пускай возможностей у нас меньше, чем у наемников и уж тем более, чем у демиургов, на кое-что и мы способны. И именно поэтому вы со мной сотрудничать не будете», — поинтересовался я, переваривая полученную информацию. «Похоже, пустынный биом и толпа вечно голодных зеленых гоблинов не самые мои большие проблемы. Сотрудничать и заключать союзы с вами точно никто не будет». Вот теперь на лице завхоза промелькнула тень злорадства. «Однако я как глава общины вынужден думать о выживании своих людей, и поэтому готов торговать с вами. Уже радует. Но если вы собираетесь присоединить наш осколок к своему аллоду, то вам сперва придется всех нас убить», — подался слегка вперед Валерий Петрович. И я, наконец, услышал в его голосе металлические нотки. «И то хлеб, а то я все гадал, за какие такие заслуги его главой назначили. Внимание! Осколки с нейтральными или враждебными статистами нельзя присоединить, лишь поглотить. За поглощение осколка штраф не будет наложен, а статисты получат возможность возродиться на другом осколке. Однако легко ни то, ни другое у вас не получится. Плюс к этому еще и в личном деле запись получите, если убьете кого-то из нас, тем временем продолжил завхоз. Судя по мужчине, никакие попытки объяснить или убедить, что с землей и людьми по-другому обойтись нельзя было, не увенчаются успехом. Ну, а если начну уговаривать или, наоборот, давить, то и с возможностью торговли обломаюсь. Но раз не хотите, как хотите, я пожал плечами, после секундной паузы. Однако от торговли отказываться не буду. И что же вы можете предложить? Оказалось, что ничего шибко интересного. Выжившие успели основательно пробежаться по основным точкам интереса городка, стащив к себе на базу все необходимое для выживания. Оно-то в принципе и мне нужно было, однако не за ту цену, что заломил завхоз. Да даже за банальную карту характеристики на плюс один этот скупердяй требовал 50 монет, остальное еще дороже. Хотя сдается мне, что не будь этой самой черной метки и цены были бы куда демократичнее. Мелькнула мысль обменять карту огненные руки на куда более полезное исцеляющее прикосновение, однако завхоз, заметив мой интерес, потребовал сверху еще две карты, за что получил две фиги и удостоился почетного 10-го места в моей черной книжице. Не люблю жадных. Так что по итогу, потратив полтора часа на все про все, я покинул общину с почти с тем же, с чем и пришел. Единственное, багаж знаний пополнил, что хоть как-то компенсировало потраченное время. Но еще уходя, у самых ворот поинтересовался у системы, что будет, если всех выживших перебьют зомби. Пойдет это мне в личное дело или нет? Оказалось, что нет. Нет, не то, чтобы я подумывал сделать грязную работу чужими руками. Просто лучше перестраховаться и знать, откуда подлянка прилететь может. Отмываться от дурной репутации мне еще, похоже, долго придется. Спаситель мира, блин, самодельный нож вошел зомби в ухо, моментально убивая зараженного. Правильно говорят, что добро делать плохо. С другой стороны, так по-любому говорят только плохие люди, чтобы хорошие добро не совершали. Активация рывка, и вот я уже оказываюсь у другого монстра, чтобы тут же повалить его на землю и упокоить, ну и самому успокоиться. Все же известие о том, что я теперь кто-то на вроде изгоя, мало способствовало душевному балансу. Вот и поднимал настроение за чужой счет. Зомби, они же как семечки, начнешь щелкать и хрен остановишься. Так почти и добрался до одного из перекрестков, от которого было рукой подать до разведанных ранее территорий. Вот только свернуть за угол дома не успел, услышав тихое поскуливание в противоположной стороне. Местные зомби скулить вроде бы еще не научились, да и видел я тут одного мохнателя, способного издавать такие звуки, так что проверить определенно стоило. Пройдя метров 20, не забывая при этом прижиматься к стене полуразрушенного дома, очутился на очередном перекрестке, в центре которого стоял небольшой микроавтобус. Именно на нем сейчас лежал и скулил пес с пестрым красным платком. И был он там далеко не один. Внизу вокруг фургона нестройный хоровод водил десяток зомби, пытающихся запрыгнуть на крышу автомобиля. Спасало песеля лишь то, что крыша была высокой и покатой, и пальцы тварей постоянно соскальзывали. Впрочем, рано или поздно какой-нибудь зомби сможет зацепиться, и тогда судьба мохнатого будет решена. Впрочем, этого я допускать не собирался. Сейчас я этих быстро перещелкаю. Где там моя любимая рогатина? Гав, гав, гав. Внезапно подскочивший на лапы пес разразился лаем, заставив меня выругаться, а спустя мгновение активировать навык, уходя от едва не упавшего мне на голову монстра. Тип в клетчатом и совершенно немодном пиджаке и оборванных брюках приземлился на асфальт, мгновенно заставив меня выпустить рогатину из рук и схватиться за ублюдка. Змеиная ловкость, почерневшие пальцы, когти и выпавший изо рта длинный язык махом навеяли воспоминания о ночи в хижине. И нет, я сейчас не про ночь с кнопкой. Ублюдок задергался в руке, извергая из себя одну пулю за другой, но клетчатый, демонстрируя чудеса акробатики, сначала взвился в воздух на добрые 2,5 метра, а после, воткнув когти в каменную кладку, змеей заструился по стене, чтобы через мгновение исчезнуть в выбитом окне. Не, ну не мудило ли? Пришел, навел шороху и свалил, выругался я, переключаясь на отлипших от собаки зомби, резво направившихся ко мне. А ведь так тихо было. Но раз уж взбаламутил окрестности, то стесняться было уже нечего. Вновь пустив пистолет в дело, быстро ополовинил поголовье зараженных, попутно оглядываясь, не спешит ли кто на огонек. «Щит! Факин щит!» — выкрикнул я за мгновение до того, как костяной шип едва не вонзился мне в грудь. Метровый круг льда, сформированный перстнем, выдержал атаку нового гостя и уберег меня от лишних дыр в теле. «Да ладно!» — шип удивленно воскликнул я, глядя на невысокого из-за сутулости зомби, выглядывающего из окна дома, стоящего на противоположной стороне улицы. 200 лет вас не видел». Зомби, с явным удивлением смотрящий на парящий передо мной кусок льда с застрявшим в нем снарядом, отмер и со второй руки выпустил еще один шип. Ровно в тот момент, когда мой щит исчез. Впрочем, и я на месте не стоял, пальнув в ответ из ублюдка, заставив шипа свалить из оконного проема. Все, некоторое время его можно не опасаться. Судя по форме головы и рук, этот зомби только начал эволюционировать, и регенерация костей у него пока слабенькая, так что где-то минуту займет. А значит, пока не выглянул клетчатый, с которым шип определено работает в паре, надобно собаченьку спасти, разобравшись с остатками обычных зараженных. Сказано, сделано. Несколько выстрелов, с десяток взмахов копьем, и все поклонники у моих ног, хотели они этого или нет. И как раз, когда я вытаскивал копье из головы последнего зомби, шип вновь решил продемонстрировать свою подленькую натуру, запустив в меня сразу два шипа, один повыше, другой пониже. Ну так, чтобы я сразу от обоих щитом прикрыться не успел, а я и не собирался. Едва этот тактик высунул голову, а следом и руки из окна, я отпрыгнул на метр в сторону, а после активировал ускорение, рванув в его дом. Где-то позади щелкнули об асфальт костяные шипы, но я уже ввалился в подъезд и помчался на второй этаж. На первом лестничном пролете натолкнулся на простого зомби, с которым разминулись словно в море корабли. Я поплыл дальше, а этот с дырой в черепе перевалился через перила и приземлился на дно. А вот на втором этаже в конце коридора меня уже встречала группа лиц зомбячей национальности. И нужная, слегка приоткрытая дверь, ведущая в квартиру, откуда стрелял шип, была именно за ними. ХМ четверо на одного. Да уж, парни, и вроде бы даже одна девушка, нет в жизни справедливости. Они рванули в мою сторону, я кинулся к ним, но все равно пули ублюдка оказались быстрее нас всех вместе взятых. Взорвалась голова ближайшего монстра, у второго оторвало руку, а после мое копье вошло прямо в рот третьему, отшвыривая на напирающего сзади монстра. Еще 4 выстрела, и я хватаю за грудки последнее туловище, успевшее лишиться головы, и швыряю в приоткрытую дверь. Тут же раздается знакомое влажное хлюпанье, ознаменовавшее, что шип вновь опростоволосился. А в текущей ситуации любая ошибка – смерть. Эх, не на ту сторону силы ты встал, приятель. Проверив квартиру по-быстрому и не обнаружив ничего полезного, поднял с трупа шипа сферу и осмотрел зомби. Ну да, свежий еще. Совсем недавно эволюционную стадию прошел, но таких лучше в зародыше давить при первой же возможности. Дай им волю, отожрутся, и жди проблем, даже для меня. Про гоблинов моих ненаглядных и вовсе молчу. После этого я несколько минут отстреливал из окна успевших подтянуться непонятно откуда твари. Шли они приличной кучкой, видимо, тусовались где-то все вместе, но тактический прием возвышенность плюс наличие огнестрела против безоружных противников в очередной раз показал свою эффективность. Так что, выпрыгнув из окна на землю, не хотелось времени терять, дабы добычу не упустить, я приземлился на дохлого зомби, и тут же перекатом ушел от неожидавшего такой наглости клетчатого. Хитрожопый зомби затаился почти под домом, видимо, думая, что я его не заметил и решил дождаться, когда я спущусь. Вот я и спустился, только не так, как он рассчитывал. Впрочем, эволюционировавшая тварь быстро в себя пришла, оттолкнувшись от стенки и в прыжке полоснув меня по груди, и ее словно кипятком обожгло. Однако я успел вонзить нож силка тому в район шеи, активировав навык. Тонкая леска затрещала, однако не дала шустрой твари далеко уйти. Дернув на себя, я развернул клетчатого лицом к себе, срезав при этом у него приличную часть мяса, к чему добавил парочку выстрелов чуть ниже пояса. Правда, целился в голову, но неудачник удачно для меня дернулся, и по итогу обе пули угодили попрыгунчику в таз, раздробив там все, что только можно. Пора бы уже завязывать с этой пагубной практикой, Едва прикончив клетчатого контрольным выстрелом в голову, я тут же упал на тротуар, прислонившись спиной к стене дома, и достал аптечку. Грудь жгло все сильнее, и я очень надеялся, что это не заражение. Разодрав остатки футболки, от понча остались одни лишь ошметки, с облегчением увидел, что все нормально. Не, срезанные пласты кожи, это, конечно, не то, что мне хотелось видеть на своем теле, бормотал я, заливая раны антисептиком и запихивая себе в рот обезболивающее, но всяко лучше, чем черные пятна заразы. Едва слышное поскуливание заставило меня переключить внимание с себя любимого на виновника торжества. Подскочив на ноги, стиснул зубы от боли, однако до микроавтобуса добрался без приключений, и даже сумел подняться на него, да обматерить систему аж 4 раза, то есть чуть больше, чем обычно. «Ну и как тебя так угораздило, пушистый?» Я склонился над собакой, под которой на крыше машины были видны приличные кровавые разводы. «Тебя хозяева не учили, что гулять где попало могут лишь кошки?» Стянув в себя остатки футболки, приложил ее к ране на боку собакина, после чего срезал платок с его шеи и перетянул рану, и понял, что пользы от этого хрен да маленько. Гребаная система, схватив пса, у которого дыхание становилось все более прерывистым, бросил взгляд в ту сторону, где должны были тусоваться мои гоблины, а после аккуратно слез с автомобиля, стараясь как можно меньше трясти пса, и, подобрав валяющуюся у трупа клетчатого сферу добычи, направился в сторону лагеря выживших. Обратная дорога заняла куда меньше времени, однако вымотала меня основательно. Ускорение я использовал буквально по откату способности, и казалось, что ноги меня вот-вот пошлют нахрен. Так что неудивительно, что к воротам бывшего детского сада я вышел в припоганейшем настроении. «Стоять! Еще шаг, и я буду стрелять!» Окликнули меня, когда до входа оставалось всего несколько метров. Стоящие за ограждением охранники нервно водили из стороны в стороны оружием, однако все чаще задерживая его на мне. «Пусти меня!» – требовательно произнес я, буквально чуя, как из мохнатого спасителя с каждой каплей крови утекает жизнь. «У меня приказ не впускать вас без разрешения», – нахмурился мужчина. «И разрешение открывать стрельбу, если вы подумаете сделать какую-нибудь глупость. А если ты меня прямо сейчас не впустишь, я снесу к черту ваши укрепления». Я шагнул на несколько шагов вперед и уставился на охранника, точно так же, как когда-то смотрел на людей, уже будучи зомби, а потом уйду и буду наблюдать, как сюда нагрянут зомби. Карму мне это не испортит, а вот вы переродитесь где-то в другом месте, и не факт, что оно будет лучше этого, уж поверь мне. Я, охранник явно струхнул, но стоящие за ним товарищи не давали ему отступить и уронить авторитет. Что ж, придется дожимать, хоть и не хотелось. «Впустите его!» Внезапно донесся до нас голос завхоза, и я увидел, как тот стрелой выскочил из дверей здания в одних тапочках. «Опять спал, что ли? Он что, просыпается только при моем появлении?» Тем не менее спрашивать его я не стал. Проскочив в открывшуюся калитку и обойдя остановившегося Валерия Петровича, направился прямиком в зал, где мы вели переговоры. «Карту с исцеляющим прикосновением. Сейчас же!» Пинком открыв дверь, я положил уже, кажется, даже не дышащего пса на стол, заляпав его кровью. «Откуда у вас?» «Быстро, мля!» Стянув с собаки бесполезную повязку, я чуть ли не швырнул в вечно заспанную рожу завхоза карту «Огненные руки» и 2 карты характеристик. «Вот, вот!» Вздрогнул мужчина, доставая из внутреннего кармана нужную мне карту. «Даже мои, точнее, уже не мои, карты с пола не поднял. Сразу отдал. Карта с руками, окутанными зеленым сиянием, упала на мою ладонь и тут же исчезла, заняв место в слоте. И сразу же я приложил ладони к густому меху собаки. Руки окутало такое же сияние, которое было на картинке, а я ощутил знакомый холодок, образующийся у меня в животе. Мана постепенно утекала из меня, превращаясь в целебную энергию. «Где-где Хари?» Внезапно распахнулась дверь, и я краем взгляда отметил, как в комнату влетел какой-то пацан в толстовке с капюшоном. «Как он?» «А нет, поправочка, не пацан, девчонка. Молодая и, видимо, оттого чересчур шумная. Брысь!» Раздраженно произнес я, ощущая, как из-за ее воплей сбивается концентрация, и мана начинает расходоваться впустую. За это я не очень любил магию начальных уровней. Перерасход маны с минимальной отдачей, да еще и требует значительной сосредоточенности, чего в бою не всегда добиться. «Чего?» Взвелась девушка, однако остановилась, не дойдя до пса, и уставилась на завхоза. «Выйди, пожалуйста», с обманчивой мягкостью произнес Валерий Петрович. Обычно после просьбы, сказанной таким тоном, кто-то умирает, если ее не выполняет, и девушка это почувствовала, так что выскочила прочь. Правда, при этом не забыв хорошенько хлопнуть дверью. «Нервные все какие», качнул я головой, ощущая, как даже раны на груди перестало печь, тело стало знобить, а зубы выбивать чечетку. Тем не менее я еще пару минут выдавливал из себя остатки маны, пока не появилась полная уверенность, что по крайней мере сегодня псу в рай не попасть. Странно видеть, что человек, сгубивший человечество, так печется о какой-то собаке, произнес завхоз, когда я, наконец, закончил использовать заклинание и упал на кресло. Как я сказал одной белобрысой дуре, читай мелкий шрифт и иногда включай мозги. Ну и плюс этот тип мне нервы сберег, а я не люблю оставаться в долгу. Достав из инвентаря несколько монет различного номинала, уронил их на стол. Бинтов, чистой воды, шоколадку и кофе. На шоколад и кофе здесь не хватит. Остальное сейчас будет, ответил завхоз, пересчитав монеты и сочтя их количество удовлетворительным. После чего ненадолго вышел и вернулся с требуемым. Часть бинтов я израсходовал на пса. Его раны затянулись, но не до конца, так что пару дней на восстановление ему точно понадобится. После чего, утолив жажду и промыв свои порезы, прошелся прикосновением по особо подозрительным участкам, обмотал себя бинтами, позволив себе отдохнуть еще минут 20, чтобы прошел тремор после использования магии, я, наконец, понял, что тело полностью подчиняется мне. Так что, наказав завхозу проследить за псом и отшлепать его хозяйку, позволившую собаке гулять, где не надо, покинул негостеприимное убежище. Пока шел обратно к плоту, сделал крюк, все-таки заглянув на перекресток, где столкнулся с шипом и клетчатым. В драку не лез, лишь собрал добычу с зомби. Не пропадать же добру, и уж тем более не дарить его выжившим. А так, я, аки тень в светлый день, незаметно скользил по городу, стараясь не привлекать к себе внимания, пока не добрался до изведанных территорий, где чуть и не выхватил копьем в бок. Ну не кретин ли, ну кто атакует из кустов, которые тебе самому обзор перекрывают? Отбив ногой кончик оружия, заставил сидевшего в засаде гоблина провалиться вперед, после чего отвесил ему пинделя для ускорения, и коротышка, смешно перебирая лапками, пробежал еще с пяток метров, пока не грохнулся мордой на асфальт. Я же развернулся и отбил удар ножа второго коротышки. Он, едва услышав боевой вопль товарища, выскочил из дыры в асфальте, некогда бывшей канализационным люком, и принялся махать ножом из стороны в сторону. «Ты тоже интеллектуал в кавычках». Сидя в темноте, выпрыгнул на яркий свет и ослеп. «Ты на что рассчитывал, балбес?» Очередной пинок, и еще одно зеленое тело упало на землю. Впрочем, за попытку и проявленную инициативу дополнительный половник еды вечером получите. Все же решил я быть справедливым. Их план, пусть и хреновый, с простым зомби сработать должен был. Коротышки, едва это услышали, тут же подскочили и радостно загалдели. Я же, уточнив, где основной отряд, показал, где лучше разместить засаду и как действовать, отправился дальше, к третьему. А тот, оказывается, тоже на месте не сидел. Помимо мародерства, устроил охоту на одиноких зомби. Он и два его подручных определялись с целью, после чего помощники придавливали бедолагу к земле рогатинами, а третий добивал зараженного. Неплохая тактика, пускай и медленная, но за время моего отсутствия, третий таки сумел поднять второй уровень, а еще заработать две сферы, и при этом никто не погиб. И следуя главному вселенскому правилу, работает, не трожь, до самого вечера я лишь осуществлял контроль, позволяя коротышкам проявлять инициативу, да приводил себя в порядок. Все же маны во мне было с гулькин нос, и по итогу к вечеру привести себя в приемлемое состояние не смог. Единственное, чего добился, так это того, что порезы покрылись коркой и почти не кровоточили. Рисковать и оставаться в городе на ночь у меня желания не было, так что едва стало смеркаться, приказал сворачивать мародерку и, погрузив очередную порцию добра, отправился в лагерь. И еще одна хорошая новость, там тоже никто не помер, и даже увечий не было. А у меня мелькнула мысль, уж не за спасение четвероного сегодня так ко мне благосклонна система. Впрочем, больше испытывать ее на благосклонность я сегодня не собирался. Так что, отсоединив аллот, поужинал и, объявив радостно зашумевшим гоблинам, что в честь их сегодняшних трудовых подвигов, спать лечь можно на пару часов пораньше, отправился отмокать в ванну. Наполненная до краев теплой водой, заранее натасканной гоблинами, ванна была огорожена несколькими ширмами, даруя иллюзию одиночества. Впрочем, та быстро исчезла, едва в небольшую щель просочилась кнопка. Однако прогонять ее я не собирался. Напротив, попросил помочь снять прилипшие и ставшие грязными бинты. Процесс вышел небыстрым и болезненным, так что, наверняка, бродящие по лагерю стражники недоуменно переглядывались, слыша из-за ширмы мое шипение и причитание кнопки. Вскоре мне это надоело, и я, достав из инвентаря карту магия +1, приложил ее к мелкой, тут же смахнув стандартное сообщение от системы. Впрочем, реакция гоблинши на повышение характеристики оказалась странной. На мгновение ее глаза вспыхнули ярко-желтым цветом, а зрачки словно разделились. В черных волосах появилась седая прядь, а фигурка немного подтянулась. Также слегка изменились черты лица. Вроде и не сильно заметно, но выглядеть кнопка стала симпатичнее. «Ой, как хорошо», качнувшись и чуть не упав мне на руки, пробормотала девушка, хватаясь за край ванны. «В теле такая легкость. Мне кажется, я сейчас взлечу. Только далеко не улетай», хмыкнул я, оценивая произошедшую метаморфозу. «Чем-то схоже с эволюцией зомби, только все же менее явное. Вот держи», едва поняв, что кнопка пришла в себя и может соображать, я протянул ей карту исцеляющего прикосновения. Нахмурив лобик, девушка взяла ее, и спустя мгновение карта исчезла. «Ой», вновь ойкнула кнопка. «Я ее смогу использовать лишь через 2 часа», система написала. «Простите, это же не твоя вина», щелкнул я мелкую по носу. «Но раз так, придется продолжать экзекуцию». И после того, как бинты были сняты, я еще добрых полчаса отмокал в ванне, пока кнопка аккуратно смывала с меня грязь, стараясь не задевать раны. А после мы перебрались в хижину, где я моментально отрубился, изредка сквозь сон ощущая, как по мне скользит что-то теплое, а тупая боль постепенно отступает. Пысы. За награды выдаем на личную страничку вот такие арты. Писать Артему. Если идея понравится, сделаем и других персонажей. Глава 12. Убежище выживших. 19-й день проекта. Утро. Пришло время решать. Валерий Петрович, сидя за столом и наблюдая за завхозом, а также 2 его помощниками, немолодой женщиной и украшенного шрамами мужчиной, я, наверное, впервые ощутил себя демиургом. Именно тем, кто действительно может вершить судьбы других людей, хотят они этого или нет. Впрочем, сегодня я давал возможность сделать выбор, и далеко не факт, что у следующих статистов будет такая возможность. Нам нужно обсудить это между собой. У завхоза дернулся глаз, все же он был не глупым человеком. «Обсуждайте», — кивнул я, всем своим видом показывая, что не собираюсь вставать с кресла и покидать небольшой кабинет, принадлежащий главе общины. «Но не затягивайте, время — ресурсы». Троица выходить тоже не стала. Стоит им покинуть кабинет, как их репутация слегка подпортится. Как же, прогнулись под демиурга-изгоя. Так что, склонившись друг к другу, они принялись шушукаться, а я деликатно делал вид, что не подслушиваю их горячий спор. Впрочем, ничего интересного я там не услышал, так что мои мысли быстро унеслись к анализу прошедших 3 дней. Все это время я со своей ордой трудился в поте лица, обирая городок и перетаскивая все, что может пригодиться на свой аллот. Конечно, гоблины не высококлассные специалисты из стройбата, однако при должном управлении сделать могут многое. Мы даже наш флот увеличили в 2 раза, повысив объем перевозок. Я прям вижу, как еще год-другой и водные гиксы начнут бороздить зеленые флибустьеры с попугаями на плечах. Помимо мародерства, не забывал и про прокачку боевого контингента. Поначалу тренировал небольшие группы, чтобы не прерывать процесс экспроприации, однако ближе к концу 2-го дня настало время больших батальонов. Организовав небольшой форпост, путь к которому вел через настоящие лабиринты из баррикад и был устлан ковром из ловушек, пробежался по гиксам, собирая зараженных. В общем, старый добрый паровоз. Таская за собой небольшие стайки зомби, я позволял гоблинам без особого риска для жизни уничтожать монстров. Конечно, без смертей, причем довольно глупых, не обошлось. Однако потери были приемлемы и восстановились естественным приростом. Зато 1/3 моей армии уже щеголяла 2-м уровнем и куда более осмысленным взглядом. До ученой степени им было как до луны пешком. Но и мир не сразу устроится, да и сам я в обиде не остался. помимо заработанных монет и сфер добычи, умудрился уничтожить когтистого зомби, собрата клетчатого, и дурную зараженную, что очень любила орать, привлекая внимание обычных монстров. И убийства обеих тварей хватило для того, чтобы я перешагнул рубеж третьего уровня. Это накинуло мне еще 5 килограмм системного инвентаря и позволяло использовать карты третьего уровня. В общем, быстрее, выше, сильнее. Однако, как и все хорошее, потенциал от нахождения в городке стал стремиться к нулю. Все, что было в шаговой доступности, мы выгребли, а идея совершать рейды на дальние гексы была чревата большими издержками. Много на хрупких плечах гоблинов не унесешь, да и помрет точно кто-то из них. Да и не буду юлить, ничего особо ценного там не осталось. Так что минусов явно больше мнимых плюсов. Собственно, поэтому сегодняшним утром я и зашел на огонек к детсадовской общине, сообщив охране, что хочу переговорить с Валерием Петровичем. А очутившись наедине с ним и его помощниками, сообщил, что планирую отчалить в ближайшие часы, и прошло время принять окончательное решение. Конечно, вырезать под корень поселение и насильственно присоединять осколок я не намеревался. Пускай в моей личной карточке и присутствовала хреновая запись, но за нее я буду спрашивать с системы, а не с людей. По итогу у выживших был выбор из двух вариантов. Либо я просто улетаю, оставляя осколок дальше бороздить вселенские просторы, либо поглощаю его, а люди возрождаются где-то в другом месте. И оба варианта имели свои плюсы и минусы. Так, в случае поглощения осколка, никаких гарантий, что следующий мирок будет лучше, не было. Как не было гарантии того, что все общинники появятся все вместе в одном месте. Про гекс с каннибалами я им, кстати, рассказал. Так, для полноты картины. Ну и главным минусом было то, что память статиста по факту стиралась. Частично или полностью не я, ни они не знают. Если полностью, то, по мне, это ничем от смерти не отличалось. Однако и оставаться в городе, на мой взгляд, было не менее глупой идеей. Несмотря на то, что община была небольшой, ресурсов, как ни крути, навечно не хватит. Конечно, никто не отменял огороды и парники, да и крохотную возможность того, что рано или поздно причалит какой-нибудь нормальный демиург и возьмет под свое крылышко, отметать нельзя было. Вот только, я, кстати, уточнил насчет тех трех зомби, что были аккуратно придавлены машиной и не давали моему Аллоду отчалить во вторую ночь. Завхоз божился, что никто из его людей этого не делал, и у меня не было никаких причин ему не верить, по крайней мере, в этом случае. А значит, это либо была случайность, во что я не особо и верил, либо где-то там, в городском массиве засел умный зомби, успевший мутировать в достаточно умного индивидуума, чтобы сообразить соорудить подобный якорь. И если это действительно так, то дни общины сочтены. Знаю я таких умников, долго они на месте сидеть не будут, да и не могут. И дело не только в голоде. Дальнейшие мутации требовали непрерывного поступления мяса, и чем свежее, тем лучше. Так что скоро у мутанта выбора не останется, и он поведет свои орды на штурм убежища выживших. И в этой битве я, как бывший генерал-лорд мутантов, ставлю именно на зомби. Об этом я тоже сообщил завхозу, заставив того слегка побледнеть, утратив всю присущую его лицу красноту. И именно поэтому они сейчас вели столь оживленную беседу, как поступить. Ведь если они умрут, скажем, естественной смертью, то попросту отправятся на покой. Так что, по сути, куда ни кинь, всюду смерть. Но даже несмотря на это, третий и самый разумный вариант, а именно присоединение ко мне, общинники даже не рассматривали. Видимо, здорово их мое дело запугало, неженки. Время, господа, постучал я по часам, снятым с одного из зомби. Механические и надежные, все как я люблю. Мне еще обратно добираться. А да, завхоз утер проступивший на лице пот, а помощники, наконец, вытащили свои губы из его ушных раковин. Мы тут посовещались и решили. Ага, слышал я, о чем вы там совещались. Мужчина уговаривал Валерия Петровича позволить мне поглотить осколок. Видимо, рассчитывал очнуться в более перспективном месте. Выглядел он крепким и неглупым и окончательно уходить на покой не собирался. Пусть и ценой воспоминаний. А вот дама преклонных лет настаивала на автономном плавании. Она довольно громко затирала про успешность выживания, сельхозработы и возможность появления другого демиурга. Логику в ее словах я прослеживал, однако также прекрасно видел, что старушенция просто хочет дожить свой век, а осталось ей явно недолго, в относительном спокойствии, то есть прикрывается красивыми словами, а беспокоиться о собственной шкуре. Как знакомо. Впрочем, тут вся троица такая. В общем, мы решили оставить осколок себе. Наконец, выдавил из себя завхоз. А мужчина со шрамами разочарованно покачал головой. Несмотря на ваши опасения, до этого момента нам удавалось выживать. Думаю, так будет и впредь. Это всяко лучше, чем добровольно подписать себе приговор. Как знаете, свое мнение я высказал, так что остальное лишь на вашей совести. Пожал я плечами, вставая с кресла. Вот теперь моя совесть была окончательно чиста. Да, конечно, я мог бы поднять шум да донести до всех выживших последствия выбора их верхушки, однако сомневаюсь, что это принесло бы хоть какие-либо значимые результаты. Ну и сторонников я бы тоже не приобрел, не с моей репутацией. А вот до стычки дело могло бы и дойти. Однако не все в этом лагере оказались совсем уж плохого мнения обо мне. Когда хмурый охранник открыл передо мной калитку, я услышал за спиной собачий лай и раздавшийся следом девчачий крик. «Хари! Харон! Стой! Место! Место!» Я сказала. Когда я обернулся, то увидел, как веселый мохнатый кабан бодро скачет по грядкам в моем направлении, совершенно игнорируя приказы хозяйки. Подбежавший песель затормозил в считанных сантиметрах от меня, едва не ткнувшись черным носом мне в штанину, а после разразился лаем. И, судя по всплывшему сообщению от системы, вполне осознанным. Внимание! Наемник Харон желает поступить к вам на службу. Стоимость найма – 1 единица пищи. Внезапно уставился я на замершую собаку. Ты уверен? Пес со странной кличкой на мгновение обернулся на добравшуюся до нас девчонку, после чего посмотрел на меня и кивнул. Я позабочусь о нем, обратился я к девушке, на глазах которой навернулись слезы, и залез в рюкзак, доставая две банки консервов. Надеюсь, для заключения контракта сойдет, а дома я тебе уже нормальных маслов отсыплю. Уверен, кнопка что-нибудь отыщет. Вскрыв банки, поставил их перед четвероногим, и тот в один присест их опустошил, подтверждая, что контракт заключен. Хари, но почему? Заплаканная девушка присела возле пса, положив ему руку на загривок.